Скотина! Разум Камедю затуманил от гнева. Да, это так. Я не настолько глуп, чтобы игнорировать свои грехи. Да, я сам виноват в своем падении. Но несмотря на это, я все же верил, что есть кто-то, кого я должен спасти. В конце концов, все закончилось вот так неожиданно. Ореолус убрал иголку и выкинул ее, как что-то ядовитое. Ублюдок! Камедю поднялся прежде, чем Ореолус отдал приказ. Камедю схватил предмет, найденный в кармане, пока Ореолус готовился отдать следующую команду, чтобы убить ставшего Камедю. Но прежде чем Ореолус успел заговорить, парень швырнул в него телефон. На мгновение алхимик был действительно ошеломлен, чем и воспользовался Камедю, начав бежать. Мобильникам точно не удастся победить алхимика, но это был отвлекающий маневр, чтобы выиграть время и сократить дистанцию. Как и ожидалось, он сработал. Прервать бросок, превратить его в бесполезно брошенный камушек. За это короткое время Камедю приблизился, полностью готов защититься от следующей атаки Ореолуса. Был шанс обернуть ситуацию в свою сторону. Поместить пистолет в мою руку, использовать для стрельбы, завершить согласно приготовлениям. С другой стороны, если Камедю не вернется, все будет кончено. Ореолус выстрелил из 10 мечей ружей. Звук разряженного оружия, упавшего на пол, был как секретный код. Так как в руках у алхимика снова появились мечи ружья. Лицо Камедю напряженно дернулось в тот момент, когда Ореолус собрался сказать решающее слово. «Иннокентий!» Крик Стейла остановил Ореолуса. Ошеломленно Камедю повернулся к Стейлу. «Это же невозможно, так? Разве для того, чтобы его призвать, не надо было разместить руны по всему общежитию? Кроме того, Иннокентий оставался в студенческом общежитии защиты Индекс. Это было очевидным обманом. Обманом с целью немного продлить жизнь Камедю. Горящие, похожие на пушечные дула глаза Ореолуса, посмотрели на Стейла. «Взлети в небо, отец из Лондона!» Тихо сказал Ореолус, будто готовясь к казни. В тот момент, когда он закончил говорить, тело Стейла поднялось в воздух, будто сила притяжения под потолком исчезла. Камедю машинально остановился. Разрушитель иллюзий мог отменить команду, но даже простак понял бы, что они слишком далеко друг от друга. «Ты идиот! Тебе очень просто победить Ореолуса! Слабость этого парня в игле! Ты должен понимать, зачем эта медицинская штуковина!» Прорычал Стейл, пытаясь заставить двигаться застывшего на месте Камедю. Ореолус сердито посмотрел на Стейла острым, как бритва, взглядом. И сказал. «Взорвись изнутри, рунический маг!» С загадочным и неприятным звуком, как и было сказано, рунический маг раздулся, как воздушный шар, а затем взорвался. Кровь, плоть, кости и внутренние органы разлетелись повсюду. Плоть и кровь запачкали потолок, оставив большое овальное пятно. Вся комната, покрытая останками человеческого тела, была словно большой музей, созданный из плоти мага. И самым ужасным было то, что кровеносные сосуды все еще были целыми, а сердце неповрежденным. Похожая на схему движения поездов, открытое взору сердце посылало кровь через длинные кровеносные сосуды ко всем внутренним органам и назад в сердце. Он был жив. Даже в таком виде, Стейл Магнус все еще был жив. Рунические карты разлетелись, как лепестки сакуры, и, возможно, они вылетели из карманов мага. Увидев настолько ужасающее зрелище, Индекс, все еще отрешенно сидевший на столе, упала в обморок. Черт подери! Камедю в спешке пытался придумать способ не дать этой ужасающей ситуации парализовать его и сдержать рвущийся из горла крик. Стейл ни разу не попросил Камедю спасти его. Он знал, что этим все закончится, но он все равно сказал Камедю эти важные слова. Было крайне важно, чтобы Камедю тщательно проанализировал эту огромную подсказку. «Идиот, тебе очень просто победить Ореолуса! Слабость этого парня в игле! Ты должен понимать, зачем эта медицинская штуковина!» Камедю начал разгадывать слова Стейла. «Иголки? Медицинский инструмент?» Ореолус постоянно втыкал иголку в шею. «Вонзать иголки в собственную шею? Какая тут связь? В Академгороде используют различные наркотики, как часть программы развития сперских способностей. Это означает наличие обширных знаний фармацевтики и медицине, неизвестных во внешнем мире». Будто вспоминая английские слова во время словарного диктанта, Камедю соединял в уме обрывочные знания об акупунктуре. Если смотреть с точки зрения регулирования дыхания при помощи восточной медицины и других факторов, целью акупунктурной терапии была стимуляция нервов для уменьшения боли или контроля функций внутренних органов. В те времена, когда не было анестезии, это было важной частью лечения, напоминавшей магию. Но что из этого следует? Наклонив голову, продолжал думать Камедю. Факт того, что современная медицина забросила акупунктуру, означает, что она была малоэффективна на людях и не оказывала желаемого эффекта на тело и разум, как обезболивающие лекарства. Самое большое, чего она могла достичь, это стимулировать выделение эндорфинов для создания ощущения счастья и возбуждения, и небольшого облегчения страха. Страх. Замена содержания, прекратить стрельбу из скрытого оружия, воспользоваться штыком для уничтожения нарушителей. Камедю бездеятельно стоял, забыв о необходимости бежать вперед. От слов Ореолуса он очнулся. Мушкетные штыки в руках алхимика, направленные на Камедю, вращались, предвещая смерть. Несмотря на непосредственную опасность, проигнорировать подозрения Камедю было невозможно. С появлением одного подозрения пошла цепная реакция, создающая все больше подозрений. Действительно, это слишком странно. В случаях с Кимигами и Стейлом, алхимик просто сказал «умри и взорвись», чтобы убить их. Если он действительно может делать все, что хочет. Разве не проще было приказать, чтобы Комитё потерял способность, которая была в его правой руке? Точно. Что-то не так. И если он может сделать что угодно, зачем ему нужны вампиры или темная кровь? Если он мог создать все, что угодно, почему он не мог создать вампиров своей собственной силой? Точно, что-то тут неправильно. К тому же, если Изард может осуществить все свои желания, почему же Индекс игнорировала его? Что если предельная арс-магма Изарда Ореолуса изменяла реальность не в соответствии с его словами, а в соответствии с его мыслями? Неужели? Понятно. Было неудивительно, что Стейл сказал, что Комедио было очень просто победить алхимика. Из-за того, что Ореолус понимал способности Стейла, Индекса Химигами, они не могли победить его. Но Комедио был исключением. Они встретились только сегодня, и Ореолус понятия не имел о силе незнакомца. Невозможно! Смерть Химигами Аисы была предрешена! Твоя правая рука обладает одной из тайных способностей Святого Ватикана! Ореолус определенно нервничал в тот раз. Чтобы всемогущее существо о чем-то тревожилось... Понятно, вот оно как, тихо пробормотал Комедио. Все оказалось банально и просто, после того, как он узнал правду. Похоже, что источник твоей уверенности — это твоя загадочная правая рука. Ореолус спокойно уставился на выпавшего из реальности Комедио, втыкая в шею следующую иглу. В таком случае, я сначала отрежу твою правую руку. Скрытная винтовка, стрельба вращающимся клинком. Ореолус бесшумно махнул правой рукой, посылая в Комедио штык, вращавшийся с ужасающей скоростью, как электропила. Даже он сам едва видел траекторию полетевшего клинка. Мгновением раньше мушкетный меч был в руке алхимика. Мгновением позже он отрубил руку Комедио и вонзился в стену позади него. Правую руку Комедио отрубило чуть ниже плеча, словно горячим ножом разрезали масло. Его правая рука вращалась в воздухе. Это произошло безболезненно и без ожогов. Комедио рассеянно уставился на свою отрезанную руку. Мою правую руку отрезало? Комедио уставился на вращавшуюся в воздухе руку. Всемогущий человек, который может раздавить мое сердце всего одной фразой. Его разум не отвлекался на боль или страх, так как его мысли дошли до финального вопроса. Выбрал отрезать мою правую руку? Он соединил все свои подозрения, чтобы получить ответ. Он точно человек, который может сделать все, что хочет? В конце концов, свежая кровь хлынула из отрезанной руки. Но у него ничего не получилось сделать со способностью моей правой руки? Он все еще не чувствовал боли или жара. Чтобы избавиться от разрушителя иллюзий, он мог только отрезать мою правую руку? Рука вращалась в воздухе, пока не ударилась во что-то твердое, упав на пол. В конце концов, он нашел ответ на основании различных подозрений. Он знал, что он должен сделать. И остальное было просто. Комедио слышал, как что-то щелкнуло у него в голове. Ха.